Ночью Лена часто просыпалась вся в поту, с бьющимся сердцем. Однажды она проснулась от того, что на станцию прибыл японский эшелон. Японские солдаты, пыхая сигаретами и поблескивая штыками, прыгали из вагонов. Люди с фонарями бегали вдоль эшелона, стучали по колесам. У одного из вагонов синим пламенем горела букса. И там тоже возились и стучали темные группы людей с фонарями. Потом эшелон отбыл в сторону станции Кангаус. Весь следующий день поезд так медленно продвигался от станции к станции и так подолгу стоял, ожидая, пока починят мосток впереди или пропуская вперед поезда с воинскими грузами, что Лена вовсе отчаялась. Доедет ли она когда-нибудь? На станцию Кангаус прибыли, когда уже совсем стемнело. Владелец лесопильного завода встретил свою жену. Последние пассажиры покинули поезд. Солдаты из задних вагонов строились на перроне. Лена и Лонговой одни стояли на станционном крыльце. Денщик караулил вещи внизу. Сумрачные горы, заслоняя небо, обступали станцийку со всех сторон. Внизу в котловине мигали огни поселка. Горели багровые костры, вырывавшие из темноты полотнища военных палаток. «Нет, нет, Лена, вы не можете остаться здесь одна», — глухо говорил Лонговой. «Право. Пойдемте с нами. За перевалом начинается узкоколейка, и там нас ожидает специальный поезд. Я буду ночевать здесь», — тихо повторила Лена. «Но где же, где? Вы никого не знаете. Гостиницы здесь нет. На станции. Ночуют же другие. Слушайте, Лена, это просто неразумно. В конце концов, если вы не хотите ехать со мной на рудник и отказываетесь вернуться, то ведь вы же сами говорили, что вам нужно до Сицы. По крайней мере, мы проводим вас до Сицы. Вам не страшно будет одной переходить перевалы. Вам не придется часами ожидать поездов. Не хитрите, Лонговой. Зачем вы обижаете меня в последнюю минуту? Я никогда не хитрил с вами. Не думаете же вы, что я потащу вас силой, если вы пожелаете остаться в Сице? Не хитрите перед самим собой. Лена, сейчас не до психологии. Это просто смешно. Но почему бы вам действительно не поехать с нами до Сицы? Вы хотите знать? Лена прямо посмотрела на Лонгового. «Я думаю, мне невыгодно дальше двигаться с вами. Вы можете скомпрометировать меня». «Скомпрометировать? Перед кем? Перед партизанами?» «Ах, вот как!» Лонговой замолчал. «Прикажите дать мне мой саквояж», — сказала Лена. Лонговой молча смотрел на нее. «Лена», — сказал он, — «остались последние мгновения, когда я еще могу видеть вас и говорить с вами. Как вы любите драматические положения. Мне хочется сказать вам, что я вас всегда любил и люблю больше своей жизни, только вас одну, и что я глубоко и непоправимо несчастлив. Я прошу вас только об одном. Положите себе руку на сердце и с последней силой правды скажите, не можете ли вы пересмотреть наново все то, что было, и вернуть то чувство любви и доверия ко мне, которое у вас было, вернуть хотя когда-нибудь? Не отвечайте сразу.